А вот тут он соврал. Не было его в зале кафе. Но ему, конечно, передали. Сначала бармен, потом тот парень, который ко мне подсел. Да, был такой казус. Я чуть усмехнулся. Я очень расстроился из-за несчастного случая с моим последним пациентом, с Сошниковым. Я вам говорил. И, конечно, мне было очень обидно, что пациент, который оказался мне весьма симпатичен и в которого мы вложили определенную толику усилий, решил покинуть страну. Он решил сам или его позвали? Он мне сказал, что получил приглашение, но он историк и социолог, вряд ли он ценен для оборонки. Я вдруг, словно бы глянув на наш диалог сверху, сообразил, что с какого-то момента мы уже беседуем как соратники. С точки зрения развития спецоперации это было неплохо, даже хорошо, но с моральной тошнёхонько. «Не скажите», — возразил Бережняк. «Я повторяю, понимание хода истории подчас может оказаться более мощным оружием, чем атомная бомба. Ближайший пример — Сталин. Пока он оставался, знаете, марксистом и понимал, куда и как идет мир, пока осаживал своих вояк, Троцкого и Тухачевского, в политике его никто не в состоянии оказался переиграть. Ни внутри страны, ни вне. А стоило ему свихнуться на чисто военных методиках, сразу, понимаете, ошибка на ошибке. Ну-ну. Он помолчал. Как вы думаете, Антон Антонович, если бы году, этак в 43-м, ученые, занятые в Манхэттенском проекте, решили вдруг по приглашению немецких, знаете, коллег, переехать на время поработать к Гитлеру, как отнеслась бы к этому американская демократия? «Думаю», — медленно ответил я, — «этим ученым всячески постарались бы помешать». «Вот именно, всячески», — по слогам повторил Бережняк. «На войне как на войне, не правда ли?» «Честно?» «Договорились, будем честными. Игра у нас нынче такая». «Не знаю», — сказал я.